ей. «Ты видишь, что это все выдумки твои, чистой воды выдумки», распаляя себя до того, что сам уже почти начинал верить в то, что это выдумки. А Лида стояла в дверях его кабинета, как оплеванная, запыхавшись. К этому времени она уже начала полнеть. Она бежала к нему в лабораторию задними дворами, чтобы ее не видели, а потом, не переводя дыхания, на третий этаж, и ей казалось, что все видят и понимают, зачем она бежит к нему, а потом ей все-таки назвали имя этой женщины. Она возвращалась из города с покупками, ее кто-то встретил и сказал ей, и Толя не отрицал этого, и только глупо улыбался, потому что накануне произошло то, что должно было раньше или позже произойти. И он видел перед собой только глаза Марины, карие, с золотистым отливом. Точно так же она смотрела на него в тот день, когда они встретились на лестнице возле его лаборатории, и она попросила подвезти ее на машине в город. Она умела управлять своим взглядом и расширять зрачки, а может быть, это было ее естество? Почему-то самым главным для Толи было уверить Марину в том, что все это произошло не потому, что он был пьян. И, кроме того, ему казалось, что она будет со своими приятельницами смеяться над ним. Лида уехала, даже не собрав вещи, но Толя почти не заметил ее отъезда, словно он все еще был под парами алкоголя. Вечером ему предстояло снова увидеть Марину. У нее были тонкие длинные пальцы, и она тщательно ухаживала за своими ногтями. А через несколько месяцев, когда уже все было на исходе, у Марины вдруг разразился насморк. Она хмыкала носом, и Толя не знал, под каким предлогом ему уйти. А может быть, она просто плакала? Нос у нее стал какой-то красный, и слезились глаза. Несколько раз он ездил в город к Лиде. Она молчаливо кормила его обедом и прощалась с ним подчеркнуто равнодушно. Но однажды, выглянув из машины, он увидел, что она стоит возле окна. Уже смеркалось, в окнах было темно, и она, наверное, думала, что он ее не заметит. На пристанционной площади стояло несколько автобусов, как всегда, несколько. Один от Никулинского завода, один в санатории, еще какой-то один служебный. Анатолий Юрьевич и Лида бросились сначала к одному, потом к другому, потом к третьему. Автобусы были современные, новые, такие же, как в городе. Не те скрипучие развалины, которые ходили здесь много лет назад. Но почему-то от электрички снова все бежали к автобусам, как в прежние времена, прыгая через рельсы. Наверное, это была традиция. И Анатолий Юрьевич, и Лида тоже бежали, так что они даже не успели рассмотреть новые станции, похожие на сосисочную, как им тогда показалось в темноте из окна вагона, когда они возвращались с курорта. «А нашего-то автобуса нет», как в прежние времена, сказали Лида и какая-то женщина почти одновременно, и потом они стали это подтверждать друг другу на разные лады, и по всему видно было, что им обеим это даже приятно. Они были знакомы. Женщина была в черном платке, как будто она возвращалась из церкви, и как-то смеялась и плакала почти одновременно. «Неужели ты не узнаешь?» – бросила ему Лида. Очень знакомое лицо, но он не узнавал. «Да это же жена Семена Ивановича!» «Боже мой! Как это он сразу не вспомнил?» «Ну, конечно! Она была тогда еще молодой, намного моложе Семена Ивановича, совсем молодой женщиной, то, что называется бабенкой или молодайкой. Да и сейчас она не выглядела старой, но отчего она была в темном платке и улыбалась сквозь слезы?» Месяц только как похоронили. Сбила его поездом, дальним. Он племянника ездил прописывать. Домой торопился. И трезвый он был, допытывался Анатолий Юрьевич, как будто это было самое главное. Ему почему-то всегда казалось, что Семен Иванович умрет в белой горячке или от сердца. Да нет, он давно бросил это. Туговат на ухо он стал, не слышал поезда, бежал, торопился. «Какая глупая смерть!» — повторял Анатолий Юрьевич, как будто смерть может быть не глупой. Наверное, где-то в глубине души он все-таки верил в потенциальное бессмертие Семена Ивановича, через руки которого прошло столько умерших, а заодно и в свое. На секунду он увидел перед собой Семена Ивановича с его глубокими морщинами на лице и как поезд сбивает его, когда он торопится домой с полученным, наконец, разрешением на прописку племянника. «Да, он всегда хлопотал о чем-нибудь», — говорила женщина в платке, жена Семена Ивановича. «Теперь вдова. И теперь ясно было, почему она в темном платке и улыбается сквозь слезы». Автобус так и не пришел, а зато подъехало какое-то такси, типа маршрутного. Анатолий Юрьевич уселся впереди, а Лида и жена Семена Ивановича сзади, и там набились еще какие-то пассажиры. И жена Семена Ивановича все хотела уступить кому-то место, потому что такси брал Анатолий Юрьевич. Лида жадно расспрашивала ее об общих знакомых. Тот умер, тот уехал, а у того дети в армии. Уже не может быть, совсем еще под столом только ходили. Лет-то сколько прошло с тех пор. Да-да, давно все это было. А из головы Анатолия Юрьевича не выходило лицо Семена Ивановича с морщинами и бороздами, словно перепаханное плугом. И как он во время работы рассказывал, как он воевал в Африке и видел там львов, и как они всей лаборатории провожали Толю, когда он уезжал из Новогорского. Все выпили, а потом плясали. Не то русскую, не то еще что-то. И Семен Иванович лихо отплясывал посреди комнаты. Лида потом всем рассказывала, что Толя перепил самого Семена Ивановича. А Тася преподнесла Толе от лица всей лаборатории тяжеленный письменный набор из белого мрамора с таким же мраморным не то ягуаром, не то тигром, вытянувшимся в хищной позе между двумя чернильницами. Он очнулся только тогда, когда они, миновав мостик, поднимались в гору. Слева здание медицинского училища, покрашенное почему-то в желтый цвет, каменных столбов со львами, охранявшими въезд в больницу, не было. Наверное, их снесли, а может быть, они сами развалились. Вдова Семена Ивановича просила их зайти. Они пообещали, но знали, что они этого не сделают. Выйдя из машины, они пошли по главной улице, которая когда-то называлась Докторским проспектом, потому что со старых времен на этой улице всегда жили врачи. Но Толе почему-то всегда казалось, что она так названа в честь того, что на этой улице жил главный врач больницы Сергей Петрович и всегда ходил по ней. Утром к 9 в контору, где помещался его кабинет, а поздно вечером снова домой. Дом его стоял в самом конце проспекта, почти уже на выезде из больничного поселка. Дальше начиналась уже просто деревенская улица, по которой всегда разгуливали гуси и куры. И эта улица уже переходила в лес. Они шли, узнавая и не узнавая старое, потому что везде появились какие-то новые дома, двухэтажные, даже трехэтажные, с коллективными телевизионными антеннами, и только где-то между ними продолжали доживать свой век старые одноэтажные дома, потемневшие, почему-то тоже неузнаваемые. Дальше все было как будто по-прежнему. Открыв калитку, они пошли по шуршащим желтым листьям, устилавшим весь дворик и тропинку, ведущую к крыльцу. Анна Аркадьевна Наверное, уже устало их ждать, потому что они обещали приехать утром, а сейчас уже было почти обеденное время. Пока они выбрались из города, наружная дверь была, как всегда, не заперта, та же прихожая, куда выходила дверь соседей Анны Аркадьевны, а ее дверь была прямо. Они постучали и открыли ее, не дожидаясь ответа, потому что дом был старой постройки, и через дверь все равно ничего нельзя было услышать. Анна Аркадьевна пошла к ним навстречу, еле сдерживая себя, чтобы не побежать. Но светскость еще не оставила ее. Она горячо расцеловалась с Лидой, и они обе прослезились, потому что Лида когда-то делилась с Анной Аркадьевной, особенно после Толиной истории. Анна Аркадьевна была целиком на стороне Лиды и даже давала ей какие-то советы, и потом два или три раза была у Лиды и Анатолия Юрьевича в городе. И пока он выходил из комнаты, они тогда тоже говорили о чем-то своем. Но внешне Анна Аркадьевна ничем не проявляла своего нерасположения к Толе. А может быть, она была просто мудрой, весело смеялась любой шутке, чуть закатывая назад голову, так что становилось видно, что у нее искусственные зубы. И сама острила, но всегда в меру, чтобы никого не обидеть, и всегда защищала Тудольского. А одно время даже почти поклонялась ему, но это не мешало ей острить на его счет. Но, конечно, беззлобно, и насчет главного врача тоже. И с Ритой у нее были самые приятельские отношения, но она знала и ее слабые стороны. И когда вся эта молодежь, тогда уже переставшая быть молодежью, разъехалась, она продолжала поддерживать с ними хорошие отношения. Ей звонили, приезжали к ней в гости. В больнице у нее появились новые друзья, такие же пожилые женщины-врачи, как и она сама. Несколько лет назад она ушла на пенсию. У нее был диабет и гипертония, но она не любила говорить о своих болезнях и часто подсмеивалась над собой и над своими болезнями. И у нее выходило все это легко и непринужденно, как когда-то с Тудольским и с главным врачом. Но все это было, когда они виделись в городе. А сейчас кто-то из новогорцев сообщил Лиде и Анатолию Юрьевичу, что Анна Аркадьевна стала совсем плоха. И Лида решила обязательно проведать ее. Волосы у нее почти не поседели, оставались все такими же черными, но она уже не подхватывала с такой легкостью шутку и почти не острила. А все суетилось вокруг стола, который был накрыт уже с самого утра. И почему-то чайник на кухне у нее никак не вскипал, и Лида пошла ей помогать. Все было сервировано, как и когда-то, но в салате попался волос, и в комнате пахло детскими пеленками. Глаза у нее чуть помутнели. Она уже не могла читать и только смотрела по вечерам телевизор, и то, сидя только вплотную к экрану, как когда-то Тудольский. Но она бодрилась и все-таки смеялась и острила, но не впопад. Слух тоже стал ей изменять. Анатолий Юрьевич открыл вино, которое они привезли с собой. Лида нарезала батоны, купленные в городе по старой привычке, но Анна Аркадьевна уговаривала их, что здесь теперь тоже свежий хлеб, и зачем они все это привезли? И еще курицу. У нее курица была своя. Ее приятельница купила накануне специально для нее, зная, что к ней приедут ее старые друзья. Сама она уже почти не выходила из дому. Только посидеть во дворе, так что ее обслуживали. Все это просачивалось постепенно. Лида и Анна Аркадьевна хозяйничали наперебой. Так что выходило, что они обе обслуживали Анатолия Юрьевича. За окном виделся Докторский проспект, вернее, маленький кусочек его, и деревья с пожелтевшими листьями, не то клены, не то липы, Они росли по обе стороны проспекта, почти смыкаясь своими верхушками, так что если смотреть от пятачка, то ясно было, что это была аллея. Когда-то здесь было какое-то поместье, но когда они шли сюда, он забыл посмотреть на эти деревья и получается ли по-прежнему аллея. А чуть впереди и справа от пятачка должен был стоять дом, в котором они жили. Он почему-то тоже забыл посмотреть на него, как будто они приземлялись на самолете, и взгляд не успевал ни на чем остановиться, потому что все тотчас же уходило куда-то в сторону или оказывалось не тем, за что принималось вначале. И только вот сейчас, за деревьями, он увидел на противоположной стороне проспекта больничное отделение. Какое же? Третье или четвертое? Не Тудольский ли заведовал им или Левенталь? Еще когда они ехали сюда, у Анатолия Юрьевича было решено, что они с Лидой обязательно должны пройти по старым местам. И как-то с этим он и ехал. Но они приехали поздно, и через час или два уже наступят осенние сумерки, и они ничего не увидят. Анна Аркадьевна рассказывала про свою дочку и внучку и правнучку. Все они, за исключением правнучки, выходили замуж за моряков и жили то в Крыму, то на Дальнем Востоке. Дочка несколько раз разводилась, но потом опять выходила замуж за моряка. Иногда все они вместе или в разной комбинации навещали Анну Аркадьевну, но эти две или три недели пробегали как один день. Но правнучка была очаровательная. Анна Аркадьевна пыталась достать ее фотографию из конверта, но выходила каждый раз не то, потому что она плохо видела. Лида помогала ей. Все они были почему-то рыженькие, и дочка, и внучка, и правнучка. А Анна Аркадьевна была черноволосая. Но светловолосые мужья разбавляли ее кровь и кровь ее дочери и внучки, так что правнучка была совсем светленькой. И кроме того, Лиде и Анне Аркадьевне, наверное, хотелось хоть немного побыть одним. Он сказал, что хочет пройтись, и они нисколько не удивились этому. Уже в палисаднике, пока он шел до калитки и на Докторском проспекте, пахло так, как это бывает на даче перед вечером, когда дым от тлеющих в самоваре шишек лениво стелится по дачным участкам и зеленым улицам, или как это бывает в городе ранней весной, когда на бульварах и скверах жгут прошлогоднюю листву. Выздоравливающие больные в телогрейках и санитарки в белых халатах, не торопясь, сгребали желтые листья, устилавшие улицу, и в нескольких местах уже горели костры. Но дыма было больше, чем огня, и он шел вверх, потому что ветра не было. Было очень тихо, и только слышалось, как потрескивали листья. Анатолий Юрьевич пошел в ту сторону, где когда-то кончался проспект, и начиналась деревенская улица с гусями и сараями. Где-то там, в самом конце улицы, по-прежнему темнел лес. Анатолий Юрьевич перешел на противоположную сторону и остановился напротив дома, в котором когда-то жил Сергей Петрович. Он специально перешел на противоположную сторону, чтобы видеть сразу весь дом, как это бывает во время экскурсий, когда осматривают какую-нибудь достопримечательность. Дом был такой же, как и прежде. Каменный, одноэтажный. Окна квартиры, которую занимал когда-то Сергей Петрович, были с левой стороны. На другой половине дома жили Тудольский, Зина и Нонна Атанадзе. Но у Сергея Петровича был отдельный вход, и половина его участка отделялась от другой низким штакетником. Лида все еще медлила с возвращением в Новогорское, потому что Марина продолжала жить за стенкой Толиной лаборатории. И Толя, пройдя с бьющимся сердцем по участку главного врача, нажал кнопку возле двери, обитой дерматином. Сергей Петрович сидел за письменным столом, отхлебывая крепкий чай из стакана в серебряном подстаканнике. И, как всегда, курил трубку. Он был небольшого роста, сухонький, седой, всегда носил черный костюм с жилетом, даже в самую жаркую погоду, и черный галстук с накрахмаленной белой рубашкой, и черную шляпу, чуть по-модному примятую по бокам, которую он приподнимал, здороваясь со встречными. А зимой он ходил в демисезонном пальто даже в самые морозы. Привстав на секунду, он коротко и энергично пожал Толе руку, как равному, и предложил ему сесть. Он всегда пожимал так руку, когда встречался с Толей на Докторском проспекте или на пути в медицинское училище. Он был одновременно директором училища, которое он построил еще до войны. Тогда он тоже работал в этой больнице главным врачом. В училище он преподавал организацию здравоохранения. Рассказывали, что когда-то он был заместителем самого наркома, а во время гражданской войны служил в коннице. Не торопясь, привычным движением доставал он из кармана своего наглухо застегнутого черного жилета большие серебряные часы. Сергей Петрович вступил в партию еще до революции, так что он был старым большевиком. Он курил какой-то ароматный табак, так что, войдя в вестибюль медицинского училища, Толя уже знал, что Сергей Петрович здесь. Завуч Лев Ильич уступал ему свое место за столом, к которому был приставлен другой стол в виде буквы «Т». За этим вторым столом заседал обычно педсовет. Сергей Петрович сидел, тяжело положив руки на стол, чуть выпростав их из рукавов пиджака. Небольшие, сухие, мускулистые, они жили своей отдельной жизнью, казалось, независимой от Сергея Петровича, то набивая трубку или аккуратно вытряхивая ее, то придвигая или отодвигая пепельницу, то открывая или закрывая портсигар, набитый душистым табаком. А иногда Сергей Петрович курил казбек, одну папиросу за другой, но почему-то каждый раз прятал в карман коробку из-под папирос, аккуратно захлопнув крышку. Спичка долго горела в его руке, потому что Сергей Петрович рассказывал о перспективах развития системы среднего медицинского обучения. Он говорил глуховатым, низким голосом, и фразы складывались у него сами собой, так что его нельзя было не слушать. Казалось, что горящая спичка обожжет ему пальцы, но в последний момент он подносил гаснущий огонек к трубке, и содержимое ее начинало светиться алым цветом, как костер на сцене. Сергей Петрович тонул в облаке ароматного дыма. Лев Ильич кашлял, поднося ему какие-то бумаги для подписи. Он не переносил табачного дыма. На стене учительской висели почетные грамоты, врученные коллективу учащихся за спортивные достижения. Под грамотами стояли серебристые сосуды, призы, а на другой стене висели групповые фотографии выпускников училища, еще довоенные, слегка выцветшие, с Сергеем Петровичем в центре, совсем еще молодым, наверное, не поседевшим, но в том же черном костюме с жилеткой и при галстуке. Глаза у него и сейчас оставались молодыми. В училище Сергей Петрович отдыхал от больничных дел, но и здесь его настигали звонки телефонистки Марины Дмитриевны, соединявшей его с Тудольским, и посетители. Он всегда всех принимал и выслушивал, объяснял и убеждал. Его небольшая энергичная рука с трубкой размеренно поднималась и опускалась в такт его речи, а в другой его руке догорала спичка. Многие врачи считали, что он тратит слишком много времени на разговоры. Лучше бы заасфальтировал дорогу. В приемной у него постоянно сидели какие-то полупьяные слесари или чьи-то жены или родственники больных, и в кабинете его тоже сидело сразу несколько человек. Кто-нибудь один – рядом с его столом, остальные на стульях, стоявших вдоль стены, дожидаясь своей очереди. Поэтому Толя решился пойти к нему домой. Он жался и мялся, и бормотал что-то несвязное насчет Марины и своей жены. Марине и самой не хотелось оставаться там. Ему казалось, что Сергей Петрович перестанет здороваться с ним после всего этого. Он не решился сесть и так и стоял. Выслушав его, Сергей Петрович сказал, что это дело житейское и понятное, и на прощание снова пожал ему руку. Через несколько дней Марина переехала в другой корпус. Каждую среду Сергей Петрович ездил в город на своей старой «М-ке», в облздравотдел, окутанный своим ароматным дымом, к которому примешивался канцелярский запах прокуренных помещений. Он вел нескончаемые споры с облздравом и его заместителями и помощниками, переходя из комнаты в комнату по узкому, изгибающемуся в виде колена коридору. В больнице не хватало лампочек и кроватей, рентгеновская установка то и дело выходила из строя, больные лежали в тесноте в коридоре, нужно было строить новые помещения. Заместитель облздрава, ведавший лечебной работой, исчезал посередине дня. Рассказывали, что он играл в любительском оркестре и ездил на репетиции. Другой заместитель считал, что эти вопросы вне его компетенции. Сам облздрав тоже отмахивался. У него были дела поважнее. Приезжал Тудольский и требовал металлическим голосом, входя в кабинеты начальников под прикрытием Сергея Петровича. Все дымили, кроме Тудольского, а он поправлял галстук и нетерпеливо покашливал, пока Сергей Петрович объяснял. Тут-то, в узком коридоре, Толя впервые и встретил Сергея Петровича. Толя тогда оказался без работы, потому что кафедра, при которой его оставили, слишком усердно занималась генетикой. После такого разгона устроиться было трудно. Но Сергей Петрович сразу же взял его и остальных пострадавших от генетики или физиологии. Он тоже брал и затем отпускал их без отработки, когда все это кончилось. И еще оформлял переводом, чтобы врачи не теряли стажа, хотя в больнице врачей не хватало. Тудольский считал, что так нельзя, что надо круче, и даже выступал на партсобрании, нервно перебирая пальцами спинку стула, которым он пользовался вместо трибуны, устремив невидящий взгляд куда-то вперед и вверх. Анатолий Юрьевич шел по проспекту по направлению к Пятачку. Лица многих встречных казались ему знакомыми, и он чувствовал, что и они хотели с ним поздороваться. Но, наверное, ни он, ни они не были уверены в том, что знают друг друга, и что это не ошибка. Но все они изменились и постарели. Солнце садилось где-то там, за больничными корпусами и деревьями. Через полчаса будет уже темно. Миновав контору и водонапорную башню, в окнах которой багрово отсвечивало заходящее солнце, Марина Дмитриевна когда-то втыкала там свои штекеры в гнезда, и на доске загорались красные лампочки, но контакты не всегда срабатывали, и Марина Дмитриевна со своей скворечни оглядывала территорию больницы. Миновав контору и водонапорную башню, Анатолий Юрьевич вдруг вспомнил, что он так и не подошел к дому, в котором они жили. Но для этого надо было сделать небольшой крюк, а солнце садилось. Все-таки он вернулся немного назад. Гараж стоял на прежнем месте. Уезжая, они кому-то продали его за бесценок. А рядом с гаражом по-прежнему возвышалось овощехранилище, больше похожее на могильный курган. В промежутке между овощехранилищем и гаражом показался кусочек их дома. Серая бревенчатая стена и одно окошко. Может быть, это даже было их окно. Дом по-прежнему стоял на месте, но солнце садилось. Он решил пойти к зданию училища за дами, как он когда-то ходил на работу из дому. Перед зданием училища помещался стадион, так что из окна своего кабинета он мог когда-то наблюдать, как там играли в футбол или бегали. Ему хотелось хоть на секунду взглянуть из этого же окна на стадион, на лес и на заходящее солнце. На месте тропинки, осенью превращавшейся в жидкое месиво, теперь проходила выложенная плитками дорожка, и от нее отходили, в свою очередь, такие же дорожки, разбегавшиеся к отделениям. Только два или три здания были знакомы ему. Старые приземистые постройки с облупившейся штукатуркой. На месте остальных или на соседней территории стояли новые корпуса, а некоторые еще только строились. Двое подвыпивших, один с бутылкой в руке, другой со стаканом, никак не могли найти себе подходящего места, чтобы продолжить, но потом зашли все-таки на территорию одной из строек. Возле корпусов были разбиты аккуратные палисадники с зелеными скамейками, но больных во дворе уже не было, потому что было время ужина. По выложенной плитками дорожке санитар в белом халате катил тележку с огромным котлом, из которого тянуло столовским запахом. До Анатолия Юрьевича и Лиды, живших уже тогда в городе, дошли какие-то смутные слухи, что медицинское училище собираются закрыть, а за его счет расширить больницу. Рассказывали, что Сергей Петрович стал ездить в город почти каждый день. Он доказывал, что обучение медсестер и фельдшеров было отлажено, что медицинское училище было единственным в стране, готовившим профильных специалистов, и поэтому закрытие его не могло не отразиться на подготовке кадров в общегосударственном масштабе. Закрыть его было проще всего. Надо было расширять больницу. Каждый день из Новогорского и из окрестных деревень и поселков пешком, на попутных и на автобусах стекалась молодежь. Девушки в косынках и с портфелями, почти еще школьницы. И ребята, их было меньше, и они выглядели еще моложе. С непропорционально большими руками-лопатами, которыми они друг друга не то тузили, не то толкали, а во время урока не знали, куда их деть. И что-то постоянно сжали и тискали в своих пальцах, запачканных чернилами. А у девушек руки тоже были в чернилах. Но у них уже были какие-то свои секреты, и иногда от них пахло дешевыми духами. А на их запястьях красовались часы первой послевоенной марки «Зив» в нержавеющем металлическом корпусе. Обогнав Толю, опоздавшие пробегали в класс и плюхали свои портфели на парты. Он входил в класс через 2-3 минуты после звонка. Учащиеся шумно вставали, потом садились, хлопая крышками. А когда он рассказывал им новый материал, все молча слушали. Он прохаживался от окна к двери и обратно, а иногда между партами, и ему казалось, что глаза девушек неотрывно следят за ним, и слова приходили сами собой, а из коридора потягивало запахом ароматного табака. Значит, Сергей Петрович уже был в учительской. Но когда начиналось что-нибудь на стадионе, все начинали посматривать в окно, и Толя тоже посматривал. Тудольский перестал бывать в облздравотделе. Он всегда неприязненно относился к медицинскому училищу. Рассказывали, что он называл его «гнойником» на теле больницы, потому что врачи в свое рабочее время преподавали там. И кроме того, Сергей Петрович слишком часто бывал там. В больницу стали приезжать какие-то бесконечные комиссии, разбирались какие-то жалобы, не то на Сергея Петровича, не то на больницу в целом. Рассказывали, что уже был подготовлен приказ о закрытии училища. Однажды Рита позвонила Анатолию Юрьевичу и Лиде и сообщила, что Сергей Петрович умер. Был конец или даже середина ноября, но почему-то все уже было покрыто снегом. Они проваливались по колено в снег. Кладбище находилось за городом, на каком-то холме, обдуваемом ветром. Шел мокрый снег, и вот-вот должно было стемнеть. До кладбища они доехали на санитарке, которую по старой памяти организовал Тудольский, занимавший теперь какой-то административный пост в облздравотделе. Было много венков, и на красных подушечках несли ордена и медали Сергея Петровича. И несущие эти подушечки потом не знали, куда их деть, и долго топтались с ними на одном и том же месте, а выступавших на митинге Анатолий Юрьевич видел впервые. Оказывается, Сергей Петрович уже целый год или даже два как не работал в Новогорском. Его назначили главным врачом какого-то санатория, и за этот год или два он даже успел там что-то отстроить, потому что когда он пришел туда, там почти ничего не было. Он по-прежнему курил свой ароматный табак, пил крепкий чай и каждый день проводил по нескольку часов на стройке, разговаривая с бригадирами и рабочими. А потом ездил в город и переходил из кабинета в кабинет по узкому коленчатому коридору. Его небольшая рука с трубкой, не торопясь и весомо поднималась и опускалась в такт его речи, а в другой его руке догорала спичка, грозя обжечь ему пальцы. Но в последний момент он подносил гаснущий огонек к трубке и тонул в облаке ароматного дыма. Он носил все то же демисезонное пальто и ездил на стройку и в город на козле, напоминавшем Виллис. Он никогда не болел и говорил, что заболеет, если бросит курить. У него даже была выработана своя теория на этот счет. Он простудился, но все равно поехал на стройку, где, наверное, гулял такой же ветер, как на этом холме, где они его хоронили. И когда его отвезли в больницу с воспалением легких, он уже не мог курить. Все стояли, сняв шапки, и хотя обитый красной материей гроб с телом Сергея Петровича не был виден Анатолию Юрьевичу из-за плотного кольца людей, окружавших могилу, ему казалось, что гроб этот был поднят высоко над толпой, поддерживаемый невидимыми руками. Ветер растрепал все еще пышную седую шевелюру Тудольского. Он смотрел куда-то вперед невидящим взглядом, рядом с ним стояла Зина, опекавшая его. После смерти своих родителей она тоже переехала в город. Люся, укутанная в капор, пыталась что-то рассказать то Зине, то Лиде. В последний момент на «Черной Волге» прикатила Нонна, занимавшая теперь пост главного врача одной из городских больниц. На обратном пути в санитарке Рита пыталась шутить, а потом сказала, что вот только теперь все они поняли, что такое был Сергей Петрович для них. Когда она говорила всерьез, у нее почему-то все получалось по-менторски, и казалось, что она сейчас все это закончит какой-нибудь остротой. Дверь, ведущая в боковой отсек, в котором когда-то помещалась лаборатория, оказалась запертой или даже заколоченной. Но Анатолий Юрьевич несколько раз подергал ее за ручку. Солнце, наверное, уже село, хотя было еще светло. Но с третьего этажа, из окна своей бывшей лаборатории, наверное, еще можно было увидеть, как оно садится. Остывающий багровый шар над синеющим лесом. Он пошел вдоль стены, крадучись, словно вор. Главные двери оказались незапертыми. Он вошел. В небольшом вестибюльчике между главными дверями и внутренними, стеклянными, ему встретилось несколько девушек, две или три, с портфелями, в легких газовых косынках, с распущенными до плеч волосами, одетых по-городскому. Увидев его, они остановились в какой-то нерешительности. Наверное, они собирались удрать занятий, но приняли его за преподавателя и решили сделать вид, что они просто так стоят здесь. А может быть, они просто уступали ему дорогу из почтения к его возрасту? Он почему-то не удивился, увидев их, как будто с самого начала был уверен, что здесь все по-прежнему. И на секунду ему показалось, что он сейчас поднимется по лестнице, войдет в учительскую, возьмет журнал и, не торопясь, пойдет в класс. В большом вестибюле было пустынно. За барьером маячила фигура гардеробщицы. Поднявшись по широкой лестнице на второй этаж, Анатолий Юрьевич хотел свернуть в коридор. В конце коридора находилась дверь, ведущая в боковой отсек. Мимо него пробежала какая-то студентка, наверное, торопясь догнать своих. На лестничной площадке появилась женщина с журналом в руке и с педагогической выправкой. Там дальше, по коридору, должна была быть учительская. На секунду ему почудилось, что оттуда потянуло знакомым запахом ароматного табака. Он проскочил второй этаж и, задыхаясь от волнения и быстрого подъема, пошел по коридору третьего этажа. Двери классов были закрыты, там, наверное, шли занятия, и он тоже шел тихо, почти на цыпочках. Дверь, ведущая в боковой отсек, была открыта настежь, а может быть, ее вовсе и не было. Теперь все это был один общий коридор. Анатолий Юрьевич стоял на узкой лестничной площадке, как раз напротив двери своей бывшей лаборатории, когда-то обитой дерматином, а теперь выкрашенной белой масляной краской, как и остальные двери, выходившие в коридор. Дверь была прикрыта неплотно, и сквозь узкую щель просвечивали лучи заходящего солнца. Анатолий Юрьевич осторожно приоткрыл дверь. В аудитории, затопленной золотисто-багровым светом, за столами сидели учащиеся. Преподавательница, на секунду недовольно скосив на него глаза, продолжала что-то писать на доске. Прикрыв дверь, он прислонился к перилам лестницы, по которой он когда-то поднимался к себе в лабораторию. Окна, выходящие на лестницу, располагались так, что заглянуть в них было невозможно. Да и обращены они были не в сторону солнца. Он снова подошел к двери. Оттуда вышла девушка. «Вы кого-нибудь ищете?» – участливо спросила она. Она стояла в дверном проеме, подсвечиваемая последними лучами солнца, так что вокруг ее головы образовалось подобие золотого нимба. Рукой она придерживала ручку двери, словно пресекая его попытку войти туда. Заглядывая то справа, то слева, он пытался что-то рассмотреть там внутри. Его кабинет, лаборантскую и комнату Марины объединили в одно, потому-то и образовался такой большой класс, почти аудитория. «Вам кто-нибудь нужен?» – настойчиво повторила девушка. «Нет, я просто так», – сказал он, отходя от двери. И подумал, что все это очень похоже на символическую концовку какого-нибудь фильма или пьесы, в которых пожилые люди уступают место юному поколению. Когда Анатолий Юрьевич вышел, уже начинало смеркаться. Со стадиона доносились голоса ребят и девушек и удары по мячу. Наверное, там играли в волейбол. Вечерний туман стлался в низинах, окутывая стадион, пахло коровьим пометом, а со стороны Докторского проспекта тянуло дымком дачных самоваров. Наверное, там все еще догорали костры из прошлогодних листьев. Анатолию Юрьевичу почему-то хотелось думать, что они прошлогодние. Надо было торопиться, чтобы успеть к автобусу, и он решил пойти наискосок, чтобы было быстрее. Мимо кухни и еще сохранившихся старых отделений, но в той стороне за этими отделениями белела березовая роща, раскинувшаяся на пригорке. Когда-то он сжигал там письма и записки, которые писала ему Марина. Он долго стоял над чернеющими листками, глядя, как слова и буквы сливаются с этой чернотой, словно изображение на засвеченной фотобумаге. Он быстро пошел по прежнему пути, мимо конторы и водонапорной башни, и затем по проспекту. Анна Аркадьевна и Лида о чем-то беседовали, не зажигая света. Анна Аркадьевна засуетилась и вышла их провожать. Она стояла на крыльце, говоря им что-то напутственное и целуясь с Лидой. Анатолий Юрьевич нагнулся и поднял с земли несколько больших желтых листьев, наверное, кленовых, чуть тронутых багрянцем. Но их некуда было положить, да и они все равно смялись бы по дороге. Он понюхал их. Они пахли просто листьями. И отпустил. Они плавно полетели куда-то в сторону. В отделениях и в домах уже зажгли огни, и они с Лидой почти бежали. Но Лида отставала и задыхалась. Возле конторы стояли ожидавшие автобуса, в основном учащиеся. Длинноногие ребята в нейлоновых куртках и с какими-то спортивными принадлежностями, и девушки с портфелями, о чем-то шептавшиеся между собой. На столбе, освещенная фонарем, висела трафаретка с расписанием. Автобус подошел точно, минута в минуту, новый, с широкими окнами. Анатолий Юрьевич и Лида устроились на переднем сиденье, позади застекленной кабины водителя. Многие девушки и ребята вышли на какой-то остановке, которой раньше не было, потому что автобус от самой больницы набивался уже до отказа. По обе стороны дороги в темноте замелькали огни невысоких домов. Наверное, это была Федосеевка. Автобус катился гладко, как по шоссе, и Анатолий Юрьевич вдруг осознал, что дорога, по которой они теперь ехали, была заасфальтирована. Лида все еще тяжело дышала, и лицо у нее было уставшее. Он крепко прижал ее локоть к себе, как когда-то это делала она, и она ответила ему чуть заметным пожатием. 2 февраля 1976 года.